Человек. Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, солнца, ладонь на голове моей, благочестивейший из монашествующих, ночи, облачение на плечах моих, дней любви моей, тысячелистой Евангелие целую. Звенящей болью любовь замоля, душой иное шествие чающий, слышу, твое земля, ныне отпущаешь. В ковчеге ночи новый ной, я жду в разливе рис, сейчас придут за мной, и узел рассекут земной секирами зари. Идет, пришла, раскуталась, лучи везде скребут они, запели петли утла, и тихо входят будни с их шелухою сутолок. Солнце снова зовет огневых воевод, барабанит заря, и туда за земную грязь вы. Солнце, что ж своего глашатая, так и забудешь разве? Рождество Маяковского. Пусть науськанные современниками пишут глупые историки, скучной и неинтересной жизнью жил замечательный поэт. Знаю, не призовут мое имя грешники, задыхающиеся в аду. Под аплодисменты попов мой занавес не опустится на Голгофе. Так вот и буду в летнем саду пить мой утренний кофе. В небе моего Вифлеема никаких не горело знаков. Никто не мешал могилами спать кудроголовым волхвам. Был абсолютно, как все, до тошноты одинаков день моего сошествия к вам. И никто не догадался намекнуть недалекой, неделикатной звезде. Звезда, лень сиять напрасно вам. Если не человечьего рождения день, то черта ль звезда тогда еще празднует? Судите, говорящую рыбешку выудим нитями невода и поем, поем золотую, воспеваем рыбачью удаль. Как же себя мне не петь, если весь я сплошная невидаль, если каждое движение мое огромное необъяснимое чудо? Две стороны обойдите, в каждой дивитесь пятилучию, называется руки. Пара прекрасных рук. Заметьте, справа налево двигать могу и слева направо. Заметьте, лучшую шею выбрать могу и обовьюсь вокруг. Черепа, шкатулку вскройте, сверкнет драгоценнейший ум. Есть ли чего б не мог я? Хотите новое выдумать могу? Живот будет ходить двуххвостое или треногое. Кто целовал меня, скажет, есть ли слаще слюны моей сока. Покоится в нем у меня прекрасный красный язык. Ого-го могу, зальется высоко-высоко. Ого-го могу, и охота, и поэта сокол, голос мягко сойдет на низы. Всего не сочтешь. Наконец, чтоб в лето зимы воду в вино превращать, чтоб мог. У меня под шерстью же лето бьется необычайнейший комок. Ударит вправо, направо свадьбы, налево грохнет, дрожат миражи. Кого еще мне любить устлать бы? Кто ляжет пьяный, ночами ряжен? Прачечная, прачки, много и мокро. Радоваться, что ли, на мыльные пузыри? Смотрите, исчезает стоногий окорок. Кто это? Дочери неба и зари? Булочная, булочник, булки выпек. Что булочник? Мукой измусоленный ноль. И вдруг у булок загибаются гриф и скрипок. Он играет, все в него влюблено. Сапожная, сапожник, прохвост и нищий. Надо на сапоги какие-то головки. Взглянул, и в арфы распускаются голенища. Он в короне, он принц веселый и ловкий. Это я сердце флагом поднял, небывалое чудо 20 века, и отхлынули паломники от гроба Господня, опустело правоверными древнее Мекка. Жизнь Маяковского. Ревом встревожено логово банкиров, вельмож и дожей. Вышли латы золото тенькое. Если сердце все, то на что же вас нагреб, дорогие деньги, я? Как смеют петь, кто право дал, кто дням велел и юлица? Заприте небо в провода, скрутите землю в улицы. Хвалился руки, наружу еж, ласкался днями летними, так будешь весь колюч, как еж, язык оплюйте сплетнями. Загнанные в земной загон, влеку дневное игоя, а на мозгах верхом закон, на сердце цепь религия. Полжизни прошло, теперь не вырвешься, тысячи глаз надсмотрщик, фонари, фонари, фонари. Я в плену, нет мне выкупа. Оковала земля окаянная, я бы всех в любви моей выкупал, да в дома обнесен океан ее. Кричу, и чу, ключи звучат, тюремщика гримаса, бросает со стрия луча клочок гнилого мяса. Под хохотливая ага, бреду по бреду жара, гремит прикованно к ногам ядро земного шара. Замкнуло золото ключом глаза, кому слепого весть, навек теперь я заключен в бессмысленную повесть. Долой высоких вымыслов бремя, бунт муз обреченного данника, верящий в павлинов, выдумка Брема, верящие в розы, измышления досужих ботаников. Мое безупречное описание земли передайте из рода в род. Рвясь из меридианов, атласа арок, пенится, звенит золотоворот франков, долларов, рублей, крон, иен, марок. Тонут гении, курицы, лошади, скрипки, тонут слоны, мелочи тонут. В горлах, в ноздрях, в ушах звон его липкий. Спасите, места нет недоступного стону. А посредине, обведенный невозмутимой каймой, целый остров расцветоченного ковра. Здесь живет повелитель всего, соперник мой, мой неодолимый враг. Нежнейшие горошинки на тонких чулках его, штанов фронтовских восхитительные полосы, галстук выпестренный ахово, с шеищи по глобусу пузо расползся. Гибнут кругом, но как в небо бурав, в честь твоего сиятельный сана, браво, эвива, бонзай, ура, гу-гиб, вив, осанна. Пророков могущество в громах винят, глупые, он это читает локко. Нравится, от смеха на брюхе звенят, молнятся целые цепи брелоков. Онемело и стоим перед делом Эллина, думаем, кто бы, где бы, когда бы. А это им, покойному Фидию, велено. Хочу, чтобы из мрамора пышные бабы. 4 часа — прекрасный повод. Рабы хочу отобедать заново. И бог, его проворный повар, из глин сочиняет мясо фазанова. Вытянется самку в любви аллилеев. Хочешь бесценнейшую из звездного скопа? И вот для него легион Галилеев елозит по звездам в глаза телескопов. Встрясывают революции царств тельца, меняет погонщиков человечий табун, но тебя, некоронованного сердец, владельца, ни один не трогает бунт. Страсти Маяковской. Слышите? Слышите лошадье ржание? Слышите? Слышите вопли автомобилей? Это идут, идут горожане выкупаться в его обилии. Разлив людей затерся в люд, расстроенный и хлюпкий, хватаюсь за усы, ловлю за фалды и за юбки. Что это? Ты туда же ведома? В святошестве изолголась, как красный фонарь у публичного дома, кровав налившийся глаз. Зачем тебе? Остановись! Я знаю радость слаже. Надменно лес ресниц навис. Остановись! Ушла уже. Там, возносясь над головами, он, череп блестит, хоть надень его на ноги, безволосый, весь расселся в лоски, только у пальца безымянного на последней фаланге три из-под бриллианта выщитились в волосики. Вижу, подошла, склонилась к руке, губы волосиком шепчут над ними они, флейточкой называют один, облачком другой, третий сиянием неведомым какого-то только что мною творимого имени. Вознесение Маяковского. Я сам поэт. Детей учите, солнце встает над ковылями. С любовного ложа из-за его волосиков любимой голова. Глазами взвил ввысь стрелу, улыбку убери твою, а сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою, в бессвязный бред о демоне растет моя тоска. Идет за мной к воде манит, ведет на крыше скат, снега кругом, снегов налет, завьются и замрут, и падает опять на лед замерзший изумруд. Дрожит душа меж льдов она, и ей из льдов не выйти. Вот так и буду заколдованный набережной Невы идти. Шагну и снова вместе дом, рванусь и снова зря. Воздвигся перед носом дом, разверзлась законным льдом пузатая заря. Туда мяукал кот, коптел горя, ночник звонюсь в звонок. Аптекаря, аптекаря, повис на палке ног. Выросли, спутались мысли, оленьи, рога, плачем марая. Пол распластался в моленьи о моем потерянном рае. Аптекарь, аптекарь, где до конца сердце тоску изноет? У неболь бескрайнего в нивах, в бредель сахар, у пустынь в помешанном зное есть приют для ревнивых. За стенками склянок столько тайн, ты знаешь высшие справедливости. Аптекарь, дай душу без боли в просторы вывести. Протягивает череп яд, скрестилась кость на кость. Кому даешь? Бессмертен я, твой небывалый гость. Глаза слепые, голос нем, и разум запер дверь за ним. Так что ж еще нашел во мне, чтоб ядом быть растерзанным? Мутная догадка по-глупому пробрела в окнах зеваки, дыбец волоса, и вдруг я плавно оплываю прилавок, потолок отверзается сам. Визги, шум, над домом висит, над домом вишу. Церковь в закате, крест огарком, мимо. Леса верхи вороньем окаркан, мимо. Студенты, вздор, все, что знаем и учим, физика, химия и астрономия, чушь. Вот захотел и потучим, лечушь. Всюду теперь, можно везде мне, взбурься, баллад поэтовых тина. Пойте теперь, о новом пойте демоне, в американском пиджаке и блеске желтых ботинок. Маяковский в небе. Стоп! Скидываю на тучу вещей и тело усталого кладь. Благоприятны места, в которых доселе не был. Оглядываюсь. Это вот зализанная гладь. Это и есть хваленое небо. Посмотрим, посмотрим. Искрило, сверкало, блестело, и шорох шел. Облако или бестелые тихо скользили. Если красавица в любви клянется, здесь, на небесной тверди, слышать музыку Верди. В облаке скважина, заглядываю, ангелы поют. Важно живут ангелы, важно. Один отделился и так любезно дремотную немоту расторг. «Ну как вам, Владимир Владимирович, нравится бездна?» И я отвечаю так же любезно: «Прелестная бездна, бездна восторг!» Раздражала вначале. «Нет тебе ни угла, ни одного, ни чаю, ни к чаю газет». Постепенно вживался небесам в уклад. Выхожу с другими глазеть, не пришло ли новых. «А, и вы!» — радостно обнял. «Здравствуйте, Владимир Владимирович!» «Здравствуйте, Абрам Васильевич! Ну как, кончались? Ничего, удобно ли?» «Хорошие шуточки, а?» «Понравилось. Стал стоять при въезде, и если знакомые являлись, умирав, сопровождал их, показывая в рампе созвездий величественную бутафорию миров. Центральная станция всех явлений, путаница штепселей, рычагов и ручек, вот сюда и миры застынут в лени, вот сюда завертятся шибче и круче. Крутните, просят, да так, чтоб вымер мир, что им кровью поля поливать?» Смеюсь горячности, шут с ними, пусть поливают, плевать. Главный склад всевозможных лучей, место выгоревшие звезды кидать, ветхий чертеж, неизвестно чей, первый неудавшийся проект кита. Серьезно, занято, кто тучи чинит, кто жар надбавляет солнцу в печи. Все в страшном порядке, в покое, в чине, никто не толкается. Впрочем, и нечем. Сперва ругались, шатается без дела. Я для сердца, а где у бестелых сердца? Предложил им: хотите по облаку телом, развалюсь и буду всех созерцать. Нет, говорю, это нам не подходит. Ну, не подходит, как знаете. Мое дело предложить. Кузни времен вздыхают меха, и Новый год готов. Отсюда низвергается, громыхая, страшный оползень годов. Я счет не веду неделям. Мы, хранимые в рамах времен, мы любовь на дни не делим, не меняем любимых имен. Стих лучам луны на мели слег, волнение с нами с моря, будто на пляже южном, только еще онемелей. И по мне, насквозь излаская, катится вечность моря.